Обычно он старался ложиться вместе со взрослыми. «Чик такой», — сказала тетушка ему вслед. «Или целыми днями читает, или убегается до смерти». Чик прошел в залу, где уже спала бабушка на своей высокой кровати, а дядя Коля, лежа, вовсю распевал свои песенки. Чик снял сандалии и, не раздеваясь, лег на кровать. «Тюри-тюри, тюри-тюри, тюм-пам-пам». Вовсю распелся дядюшка, изредка прерывая свое пение и поглядывая на Чика, чтобы вовремя перехватить его попытку подбросить ему кошку, стащить брюки или еще что-нибудь в этом роде. Чик сейчас сожалел, что иногда дразнил дядю. Теперь тот не будет выпускать его из виду. Это затрудняло выход на балкон, откуда Чик собирался спуститься к бочу. Сначала спустить бутылку, для этой цели он запасся шпагатом, а потом спуститься самому. Если прямо пройти на балкон, то дядя рано или поздно подымет тревогу. Умственных сил его хватало на то, чтобы сообразить. Вышедший на балкон должен вернуться с балкона. Можно было туда проползти. Но если бы дядя заметил ползущего Чика, он обязательно поднял бы шум, думая, что Чик что-то затеял против него. Чтобы усыпить его бдительность, Чик не отвечал на его взгляды, когда тот, прервав пение, оглядывался, стараясь разглядеть его в полутьме. Чик не шевелился и делал вид, что заснул. Наконец раздался осторожный свист бочу. Чик тихо встал с кровати. Сложил одеяло такими складками, чтобы казалось, что под ним находится человек. Сел на пол, надел сандалии, застегнул пряжки, вытащил бутылку из-под матраца и пополз к балкону. Пока он полз, дядюшка дважды прерывал пение и вглядывался в кровать, где должен был лежать Чик. Чик в это время замирал на полу. Дядюшка принимался петь, и Чик полз дальше, стараясь не стучать бутылкой. Он выполз на открытый балкон, завернул так, чтобы его из зала не было видно, и выпрямился. Бочо стоял под балконом и ждал его. Чик вынул из кармана шпагат и привязал его к горлышку бутылки. Подставив под бутылку ладонь, другой рукой тряхнул ее. Узел крепко держал бутылку. Оглядел улицу, убедился, что она пустая, и спустил бутылку на руки Бочу. Бочу поймал бутылку, и Чик бросил шпагат. Чик перелез через перила балкона и вышел на карниз. Это было очень трудное место. Надо было пробираться, цепляясь за карниз и сильно нагнув голову, чтобы из окна ее не было видно. Если бы дядюшка увидел в окне какую-то голову, он поднял бы шум, думая, что это вор. Умственных сил его хватало на то, чтобы понять, в мире есть воры. Вернее, его научили бояться воров, сам бы он не догадался. Пройдя окно, Чик выпрямился и спустился на козырек парадного входа, а оттуда легко сошел на землю. Они быстро пошли по пыльной немощенной улице. Бочо спрятал бутылку за пазухой и снаружи придерживал ее одной рукой, как будто у него под рубашкой голубь. Над городом стояла огромная луна. Слева от луны застенчиво мерцала одинокая звезда. Из окон, с балконов, а нередко из крыш домов доносились то арии классических опер, то джазовая музыка. В Мухусе входили в моду приемники, и владельцы их, кто от широты души, а кто, желая похвастаться, старались так установить свои приемники, чтобы как можно больше людей слушали музыку. 2-3 раза, пока они шли через город, из приемников вдруг вырывался голос Гитлера, грозно проклинающий и Чика, и Бочо, и все человечество. Так казалось. «Стой, стой, опять!» — шептал Чик, заслышав голос Гитлера. Чик знал, что подлый голос Гитлера как бы запрещено слушать, и в то же время знал, что считается как бы молодечеством послушать этот голос 2-3 секунды. Включить и выключить, нырнуть и вынырнуть из темного омута. Тоже интересно. «Чик, ну когда же будет война с Гитлером?» — спросил Бочу. По голосу его видно было, что он теряет терпение. «Будет, будет», — успокоил его Чик. Взрослые говорили, что войны может и не быть, но Чик, как и большинство ребят, был уверен, что война должна быть и будет. Было как-то обидно и неприятно, что Гитлер живет и живет на свете. А как ты его уничтожишь без войны? На революцию в Германии Чик уже не надеялся, даже взрослые перестали о ней говорить. Они вышли к морю, и теперь луна стояла над морем. Было тихо. На собачьем пляже вода еле-еле плескалась о берег. У пристани стоял теплоход «Абхазия», весь в электричестве, как праздник. Они дошли до устья Беслетки, открыли калитку и вошли на территорию лодочного причала. Вода реки была мутно-желтая. Видно, в горах прошел ливень. Обычно она была спокойная, но сейчас казалась грозной и опасной.